Глава 7. Хитрый змей Солли развернул дорожный указатель не в ту сторону, так что мистер Зайка даже не подозревал о том, что сбился с пути. Он шел не на чаепитие к горностаюшке Говарду. Он направлялся прямиком в темный лес. Из книги «Приключения мистера Зайки». Злокозня разглядывала открывшийся люк, словно бы оценивая его по 10-бальной системе. «Недурно спрятан», — похвалила она. «Естественно, что мы его не заметили». «Я почти не ушибся!» — крикнул из темноты Кит. «Молодец!» — похвалила злокозня, все еще внимательно изучая крышку люка. «Ты там глубоко?» «Тут что-то вроде погреба. Со мной все в порядке. Я приземлился на какие-то мешки». «Ладно, ладно, хватит уже жаловаться. Приключение всегда подразумевает некоторую степень риска», — отмахнулась девочка. «Вот тут, кстати, приставная лестница начинается. Почему ты не воспользовался ею?» «Не смог, потому что падал мимо», — откликнулся голос Кита. «Хочешь, я отнесу тебя вниз?» — спросила злокозня Морриса. «Хочешь, я выцарапаю тебе глаза?» — откликнулся Моррис. Злокозня наморщила лоб. Она всегда выглядела недовольной, если чего-то не понимала. «Это был сарказм?» — уточнила она. «Это было предположение», — объяснил Моррис. «Я не терплю чужих рук. Ты спускайся. Я за тобой». «Но у тебя же лапы не приспособлены для приставных лестниц». «Я разве позволяю себе комментировать твои ноги?» Злокозня спустилась в темноту. Послышался металлический лязг, вспыхнула спичка. «Ой, сколько мешков!» — воскликнула девочка. «Знаю», — раздался голос Кита. «Я на них приземлился. Я ж говорил». «Тут зерно и целые связки колбас и сосисок. А вот копченое мясо, ящики с овощами. Да тут еды полным-полно. Арх, брысь, брысь от моих волос, говорю! Этот кот взял и спрыгнул мне на голову!» Моррис соскочил с девочкиной головы вниз на мешки. «Ха!» — возвестила злокозня, потирая затылок. «А нам говорили, будто крысы сожрали все подчистую. Теперь понятно, в чем дело. Крысоловы способны пролезть везде. Они знают все канализационные трубы и все подвалы, как свои 5 пальцев. И подумать только, этим ворюгам еще и платят из наших налогов!» В неверном свете фонаря, что держала злокозня, Моррис оглядел погреб. Действительно, еды тут было просто завались. С потолка свисали сетки, битком набитые здоровенными, увесистыми белыми кочанами капусты. А от балки к балке петлями протянулись связки вышеупомянутых колбас. И повсюду кувшины и бочки и бесчетные мешки. И все это, сказать по чести, кота очень беспокоило. «Что ж, все ясно как день», — промолвила злокозня. «Нет, ну какой тайник? Мы немедленно идем к городской страже, сообщаем о находке, и тогда всем нам чай с печеньками и, вероятно, медаль, а потом...» «Подозрительно мне это все», — буркнул Моррис. «Почему?» «Потому что вот такая подозрительная личность. Я бы не поверил на слово этим вашим крысоловам, даже если бы они твердили, что небо синее. И что они, по-твоему, делают? Тырят еду и потом говорят: это все крысы, честно-честно. И все вот так взяли и безропотно проглотили эту байку». «Да нет, дурачок, люди находят обглоданные кости, пустые корзинки из-под яиц, все такое», — объяснила злокозня. «И крысиный помет повсюду валяется». «Ну, наверное, можно и впрямь исцарапать кости, как будто это следы зубов. И, наверное, крысоловы вполне способны разбросать тут и там крысиный помет», — согласился Моррис. «И еще они убивают всех настоящих крыс, чтобы им самим досталось больше», — торжествующе объявила злокозня. «Очень умно». «Вот это меня и озадачивает», — промолвил Моррис. «Потому что мы с этими вашими крысоловами уже познакомились. И честно скажу вам, если вдруг пойдет дождь из тефтелей, они даже вилку не сумеют найти. Мне тут подумалось кое-что, вдруг заявил Кит, который до того тихонько напевал себе под нос. Я рада, что хоть кто-то взял на себя труд подумать, начала было Злокозня. Так вот, я насчет проволочной сетки, объяснил Кит. Там, в подсобке, была проволочная сетка. По-твоему, это важно? А для чего крысоловам целые рулоны проволочной сетки? Мне откуда знать? Может, для клеток? Какая разница? А зачем крысоловам сажать крыс в клетки? Мертвые крысы обычно и так никуда не убегают, верно? Повисло молчание. Морис видел, Злокозни последнее замечание не по душе. Это ведь излишнее осложнение действия. Портит всю историю. «Может, с виду я и глуповат», — добавил Кит. «Но на самом деле я не так уж и глуп. У меня есть время подумать, потому что я не тараторю без умолку. Я присматриваюсь, я прислушиваюсь, я пытаюсь учиться, я...» «Я вовсе не тараторю без умолку!» Морис оставил их, пусть себе припираются, и отошел в угол погреба. Или погребов. Здешние подвалы, похоже, протянулись довольно далеко. На полу в полумраке мелькнула какая-то тень, и кот, не задумываясь, прыгнул. Его желудок помнил, что со времен мыши прошло уже очень много времени, и напрямую воззвал к лапам. «Значит так», — объявил кот, сжимая в когтях вырывающуюся добычу. «Говори или...» Тросточка силой ударила его по морде. «Ты ведь не в обиде?» — спросил Сардины, кое-как поднимаясь с пола. «Да и зачем сразу мнаться-то?» — пробормотал Морис, пытаясь залезать в саднище нос. «Да мне же, Рк-рук, шляпа, так?» — рявкнул Сардины. «Ты глаза-то разуй!» «Ладно, ладно, пости. Ты что тут делаешь?» Сардины отряхнулся. «Ищу или тебя, или глуповатого парнишку. Меня гуляш послал». «Ну мы и влипли. Ты не поверишь, что мы такое нашли!» «Гуляш послал за мной?» — не поверил Морис. «Мне казалось, он меня недолюбливает». «Ну, он сказал, тут мерзость и зло, так что ты разберешься лучше любого другого, босс», — объяснил Сардины, подбирая шляпу. «Нет, ну ты посмотри, что ты натворил. Когтем проткнул насквозь». «Но я же спросил тебя, умеешь ли ты говорить, разве нет?» — оправдывался Морис. «Да, спросил, но я всегда спрашиваю». «Я знаю, так что я обязательно спрашиваю, знаешь ли». «Да, да, ты уже выразил свою мысль ясно и доходчиво, и я тебе верю», — отозвался Сардины. «Я ж просто насчет шляпы пожаловался». «Еще не хватало, чтобы кто-то решил, будто я не спрашиваю», — гнул свое Морис. «Ну и зачем повторять одно и то же по 100 раз?» — разозлился Сардины. — Где мальчишка-то? — Вон там. С девчонкой разговаривает. — угрюмо пробурчал Морис. — Что? С этой ненормальной? — Ага, с ней. — Тогда позови-ка их обоих. Тут дело и впрямь не шуточное. В дальнем конце этих погребов есть дверца. Странно, что ты ее отсюда не чуешь. — Просто хочу... чтобы ни у кого не осталось и тени сомнения. Я действительно сперва спросил. «Босс!» — рявкнул Сардины. «Это серьезно!» Персики и Гуталин дожидались возвращения разведотряда. С ними был их ассистент Токси, еще один молодой крыс, хорошо умеющий читать. Персики захватила с собой приключения мистера Зайки. «Давненько их нет», — тревожился Токси. «Гуталин проверяет каждый шаг», — успокаивала Персики. «Что-то неладно», — вдруг промолвил Фасоль опасно для жизни, пошевелив носом. По туннелю стремглав пробежала крыса и, растолкав их, понеслась дальше. Фасоль опасно для жизни понюхал воздух. «Страх», — произнес он. Еще 3 крысы промчались по коридору, сбив его с ног. «Что происходит?» — недоумевала Персики. Еще 1 крыса, пытаясь протиснуться мимо, крутнула ее на месте. Заверещала на нее и кинулась прочь. «Это высший сорт», — — недоумевала Персики. «Почему она ничего не сказала?» «Снова страх», — объяснил Фасоль опасно для жизни. «Они напуганы. Они в ужасе». Токси попытался задержать следующую крысу. Та укусила его и стрекоча побежала дальше. «Надо возвращаться», — настойчиво проговорила Персики. «Что они там такое нашли? Может, хорька?» «Вряд ли», — возразил Токси. «Гуляш, помнится, хорька однажды загрыз». Еще три крысы пробежали мимо. За ними стелился шлейф страха. Одна пронзительно взвизгнула при виде персиков, залопотала как безумная, обращаясь к Фасоле, и удрала. «Они разучились разговаривать», — прошептал Фасоль опасно для жизни. «Должно быть, их напугало что-то по-настоящему ужасное», — воскликнула Персики, подхватывая свои записи. «Они никогда не были так напуганы», — промолвил Токси. «Помните, когда нас выследил тот пес? Мы все испугались, но мы разговаривали друг с другом, мы заманили пса в ловушку, и Гуляш задал ему жару, так что пес, поскуливая, еле ноги унес». Потрясённая Персики заметила, что Фасоль плачет. «Они разучились разговаривать». Еще с полдюжины крыс пробежали мимо, всех расталкивая и хрипло визжа. Персики попыталась остановить одну из них, но та лишь пискнула и увернулась. «Это же четыре порции!» — пожаловалась Персики, оглядываясь на Токси. «Я с ней разговаривала какой-нибудь час назад! Она... Токси?» Токси вздыбил шерсть. Взгляд его блуждал. Токси оскалил зубы, уставился на товарку, или точнее куда-то мимо, а затем развернулся и задал стрекача. Персики обняла лапами Фасоль опасно для жизни, а в следующий миг их захлестнула волна страха. Здесь были крысы. От стены до стены, от пола до потолка, повсюду кишели крысы. Клетки были битком набиты крысами. Грызуны жались к решеткам и к потолкам. Проволочная сетка трещала под напором бесчетных крыс. Блестящие глянцевые тела кувыркались, толкались, опрокидывались друг на друга, в дыры просовывались лапы и носы. Воздух загустел от писка, шороха и стрекота. В воздухе разливалась мерзкая вонь. Те немногие, кто еще остался от разведотряда Гуляша, сбились в кучу посреди подвала. Большинство просто сбежали. Если бы запахи в погребе превратились в звуки, это были бы вопли и визг тысячи голосов. Они давили и угнетали. Даже Морис почувствовал это странное напряжение, как только Кит выломал дверь. Как будто головная боль, набирающая силу вне головы, пыталась прорваться внутрь и била по ушам. Морис держался чуть позади. Особого ума не требовалось, чтобы понять, ситуация неприятная. Из такой, того гляди, понадобится делать ноги. Из-за детских спин он различал Гуталина, Гуляша и еще нескольких измененных. Крысы сгрудились в центре и глядели снизу вверх на клетки. Морис, к вящему своему изумлению, заметил, что даже Гуляш дрожит, но дрожит от ярости. «Выпусти их!» — заорал вожак Киту. «Выпусти их всех! Выпусти их всех сейчас же!» «Еще одна говорящая крыса!» — удивилась злокозня. «Выпусти их!» — визжал Гуляш. «Все эти гнусные клетки!» Злокозня во все глаза глядела на пленников. «Но я же говорил про проволочную сетку», — напомнил Кит. «Гляди, тут даже видно, где ее чинили. Крысы прогрызли проволоку, пытаясь спастись». «Я сказал, выпусти их!» — визжал Гуляш. «Выпусти их, или я убью тебя! Зло, зло, зло!» «Но это же просто крысы!» — начала было злокозня. Гуляш подпрыгнул и уцепился за платье девочки. И проворно вскарабкался наверх, к самой ее шее. Злокозня словно окаменела, а крыс зашипел. «Там внутри крысы едят друг друга! Я загрызу тебя, ты гнусь!» Кейт решительно ухватил его поперек туловища и снял с шеи девочки. Гуляш завизжал, ощетинился и вцепился зубами в Кита в палец. Злокозня охнула. Даже Морис поморщился, словно от боли. Гуляш запрокинул голову. Из пасти его капала кровь. Крыс в ужасе заморгал. В глазах Кита стояли слезы. Очень осторожно он ссадил гуляша на пол. «Это все запах», — объяснил мальчик. «Запах сводит их с ума. Мне казалось, ты говорил, они ручные». Злокозня наконец-то обрела голос и схватила полено, прислоненное клеткам. Кейт выбил полено из ее руки. «Не смей угрожать никому из нас! Никогда! Слышишь? Но он напал на тебя!» «Оглянись по сторонам! Это тебе не сказка! Это все взаправду! Ты разве не понимаешь? Они напуганы до безумия!» «Как ты смеешь со мной так разговаривать?» — прошипела злокозня. «Рк-рк! Смею и буду!» «Никому из нас? Вот как? Это было крысиное ругательство, да? Ты даже ругаешься по крысье, да, крысиный приемыш?» «Но прям как кошки», — подумал Морис. «Вы стоите с врагом мордой к морде и орете друг на друга». Он насторожил уши. Вдалеке послышался новый звук. Кто-то спускался вниз по приставной лестнице. По опыту Морис знал, сейчас не время разговоры разговаривать с человеками. В такой ситуации от них дождешься только «чего?» и «добыть такого не может!» и «где?» «Уноси отсюда ноги, быстро!» — мявкнул он, пробегая мимо Гуталина. «Не уподобляйся человеком, просто беги!» «И на этом хватит с него героизма», — решил Морис. «Задерживаться из-за других, ох, не стоит». В стену была вделана проржавевшая древняя труба. Кот резко изменил направление, забуксовав на склизком полу. И да, вот она, дыра размером с Мориса там, где загородка насквозь проржавела. Отталкиваясь лапами для вящей скорости, он нырнул в дыру ровно в тот момент, когда в подвал с клетками вошли крысоловы. И только тогда, затаившись в темноте, развернулся и осторожно выглянул наружу. «Так, проверим. Морис в безопасности? Все лапы на месте? А хвост? Да, отлично». Гуталин настойчиво тянул за собой гуляша, но тот словно прирос к месту. Все остальные крысы уже бежали к водостоку в противоположной стене, но бежали как-то неуверенно. «Вот что бывает, если утратить над собою контроль», — подумал Морис. «Они думали, они все из себя такие ученые, но загнанная в угол крыса — всего лишь крыса. А вот я совсем не такой, нет». «Мозг превосходно работает в любое время, всегда бдит, всегда начеку, всегда в курсе событий, всегда внюхивается в самую суть». Крысы в клетках подняли страшный шум. Кит и девчонка-сочинительница изумленно взирали на крысоловов. Да и крысоловы тоже не то чтобы восприняли незваных гостей как должное. Гуталин, отчаявшись привести вожака в чувство, взмахнул мечом, поглядел снизу вверх на человеков, мгновение помешкал и опрометью кинулся к водостоку. «Во, точно. Пусть сами промеж себя разбираются. В конце концов, они же все человеки», — думал Морис. «У них мозгов хоть отбавляй. Они умеют разговаривать. Никаких проблем». «Ха, а ну, девчонка-сочинительница, сочини-ка им что-нибудь». Крысолов номер один таращился на злокозню с Китом. «И что это вы тут делаете, мисс?» — осведомился он. Голос его прямо-таки сочился подозрительностью. «Играете в мамочек-папочек!» — глумливо подхватил крысолов номер два. «Вы вломились в нашу подсобку!» — заявил крысолов номер один. «А это, между прочим, называется взлом!» «Вы крадете, да, крадете еду и вину возлагаете на крыс!» — парировала злокозня. «А зачем вы тут всех этих крыс заперли в клетках? И как насчет эглетов, а? Что, съели? Думали, никто не заметит?» «Эглеты? Что еще за эглеты?» — недоуменно наморщил лоб крысолов номер один. Это такие наконечники на шнурках, — тихо подсказал Кит. Крысолов номер один резко развернулся. «Ты чертов идиот, Билл! Я же говорил, у нас вполне хватает настоящих! Я же говорил, что кто-нибудь однажды заметит! Разве я не говорил, что кто-нибудь да заметит? Вот кто-то и заметил!» «Да, да, и не надейтесь, что вам все сойдет с рук!» — заявила злокозня. Глаза ее сияли. «Я знаю, вы всего лишь комичные головорезы. Один толстый, другой тощий. Ну это же самое очевидно. Итак, на кого вы работаете? Кто у нас большой босс?» Глаза крысолова номер один слегка остекленели. Так часто случалось с теми, кто слушал злокозню. Он погрозил девочке толстым пальцем. «А ты знаешь, чего удумал твой папуля?» «Ха! Именно так комичные головорезы и разговаривают!» — торжествующе объявила злокозня. «Ну-ну, продолжайте!» «Он взял, да и удумал послать за дудочником!» — возвестил крысолов номер два. «А дудочник обходится недешево. 300 долларов за город. А если не заплатить, он нам устроит веселую жизнь. Мало не покажется!» «Ох ты ж, ёшкин кот!» — думал Моррис. «Кто-то взял, да и послал за настоящим. 300 долларов! 300 долларов! 300 долларов! А мы-то запрашивали только 30! «Это ведь все из-за тебя, так?» — догадался крысолов номер один, грозя пальцем Киту. «Глуповатый парнишка появляется из ниоткуда, и внезапно тут повсюду разбегались новые крысы. Не нравишься ты мне, скажу прямо. И ты сам, и это твой подозрительный котяра. Если я этого твоего котяру еще хоть раз увижу, он у меня на варежки пойдет». Моррис забился поглубже в темноту. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» — захохотал крысолов номер два. «Небось, загодя отрабатывал специальный злодейский смех», — подумал про себя Моррис. «Кстати, никакого босса над нами нет», — заверил крысолов номер один. «Ага, мы сами себе боссы», — подтвердил крысолов номер два. И тут вся история пошла не так, как надо. «А вы, мисс», — заявил крысолов номер один, оборачиваясь к злокозни. «Больно дерзки, скажу я вам». Удар могучего кулака сбил девочку с ног и отшвырнул к клеткам. Крысы словно обезумели. За решетками поднялась лихорадочная суматоха. Злокозня села на пол, а крысолов обернулся к Киту. «Ну, парень, будешь выпендриваться?» — спросил он. «Будешь выпендриваться или нет? Девочек обижать не след, так что я с ней вежливо, по-доброму. А вот тебя я посажу в одну из этих клеток». «Ага, а крысюки сегодня еще не кормлены!» — в восторге подхватил крысолов номер два. «Ну же, малыш!» — думал про себя Моррис. «Сделай хоть что-нибудь!» Но Кит просто стоял на месте, неотрывно глядя на крысолова. Крысолов номер один презрительно оглядел паренька сверху вниз. «Что это у тебя тут, сопляк? Дудочка? А ну давай сюда!» Он выхватил дудочку из-за пояса Кита и швырнул мальчика на пол. «Свистулька за пенни! Никак возомнил себя дудочником!» Крысолов номер один переломил дудочку надвое и швырнул обломки в клетку. «Между прочим, говорят, будто в Швайне Шваркине дудочник увел из города всех детей. Вот это правильный подход, я считаю». Кит посмотрел на негодяя снизу вверх, сощурился, поднялся на ноги. «Ага, вот, начинается», — подумал Моррис. «Сейчас он за сверхчеловеческой силой ринется в бой, раз уж разозлился не на шутку. И враги пожалеют, что на свет родились». Кит ринулся в бой с обыкновенной человеческой силой. Один раз успел ткнуть кулаком крысолова номер один и снова повалился на пол под могучим, жестоким, сокрушительным, как кувалда, ударом. «Ну ладно, ладно, пусть он сбит с ног», — размышлял Моррис, пока Кит пытался отдышаться. Но сейчас он снова встанет и...» Раздался пронзительный визг. «Ага!» — подумал Моррис. Но завизжал не кит. Мальчуган все еще хватал ртом воздух. С самого верха крысиных клеток спрыгнула маленькая серая фигурка, целя крысолову в лицо. Приземлилась зубами вперед, и по крысоловьему носу хлынула кровь. «Ага!» — снова подумал Моррис. «Гуляш спешит на помощь! Что?» «Мрилп! Я начинаю думать в точности, как эта девчонка! Воображаю, будто это история такая!» Крысолов схватил крысу и теперь держал ее за хвост на расстоянии вытянутой руки. Гуляш извивался и трепыхался, визжа от ярости. Крысолов утер нос свободной рукой и теперь с интересом наблюдал за тем, как гуляш отчаянно пытается вырваться. «Сколько прыти-то!» — похвалил крысолов номер два. «И как только ему удалось сбежать?» «Он не из наших», — отозвался крысолов номер один. «Он же рыжий». «Рыжий? Чего в нем рыжего-то?» «Рыжая крыса — это разновидность серой крысы. О чем ты бы и сам знал, будь ты таким же опытным членом гильдии, как и я», — объяснил крысолов. «Они не местные. Такие на равнинах водятся». «Не понимаю. Откуда бы здесь взяться рыжей крысе? Вот хоть убей, не понимаю. Ишь, скользкий гаденыш. Но бойки-то какой! У тебя нос весь в кровище». «Да знаю, знаю. Меня крысы столько раз кусали, сколько ты за всю свою жизнь горячих обедов не съел. Я уж и боли никакой не чувствую», — отмахнулся крысолов номер один. Судя по его голосу, вырывающийся и визжащий гуляш интересовал его гораздо больше, нежели коллега по работе. «Я на обед только холодные сосиски ем». «Ну вот, видишь, и кто у нас тут храбрый маленький драчунишка? Да тебе прямо сам черт не брат! Смельчак, как есть смельчак!» «Спасибо на добром слове!» «Эй! Я вообще-то с крысой разговариваю!» Крысолов пнул кита носком сапога. «Ступай, свяжи этих двоих, окей? Запихнем их в какой-нибудь из соседних подвалов до поры до времени, где есть настоящая дверь и крепкий замок, и никаких тебе удобных люков. А ключ отдашь мне». «Она ж дочка мэра», — напомнил крысолов номер два. «Мэры из-за своих дочек обычно ужас до чего расстраиваются». «Значит, мэр будет делать то, что ему велят, так?» «А эту ты просто расплющишь?» «Что? Этакого драчуна? Да ты шутишь. Смотри, соображалку включать не научишься, так и останешься на всю жизнь с жалким помощником крысолова. Мне пришла в голову идея получше. Сколько их там сидит в нашей особой клетке?» Крысолов номер два отошел к дальней стене и осмотрел одну из клеток. Моррис внимательно следил за происходящим. «Осталось только две. Остальных четырех они сожрали», — доложил он. «Подчистую. Только шкурки валяются». «Ага. Значит, тварюки бодры и свежи, как эти редиски, в смысле огурчики. Что ж, посмотрим, справятся ли они вот с этим». Моррис услышал, как открылась и вновь захлопнулась проволочная дверца. Гуляш обезумел от ярости. Глаза его застилала красная пелена. Злость копилась в нем вот уже много месяцев. Он злился на человеков, злился на яды, на ловушки, злился на то, что молодые крысы сделались непочтительны, злился, что мир так быстро меняется, злился на то, что стареет. А теперь запахи ужаса, голода и насилия смешались с его злобой и растеклись по гуляшу неодолимой алой волной гнева. Он был крысой, которую загнали в угол. Но эта загнанная в угол крыса умела думать. Он всегда дрался как бешеный, задолго до всей этой разумности, и былой силы не утратил и по сей день. Пара тупых и чванливых молодых киекиков, не владеющих тактикой, не привыкших к грязным подвальным сварам, не владеющих хитрыми приемами, не умеющих мыслить, да они ему вообще не соперники. А прокинуть на пол, увернуться, два раза куснуть — вот и все. В противоположном конце подвала крысы отпрянули от сетки и вжались в дальнюю стенку. Даже они ощутили мощь этой ярости. «Ах ты умничка какой!» — восхищенно похвалил крысолов номер один, когда все было кончено. «Ты-то мне и пригодишься, дружок!» «Уж не для крысиной ямы ли?» — догадался крысолов номер два. «Точняк! Для нее!» «Сегодня вечером, типа?» «Ага, потому что модник Артур ставит на то, что его Джейку передушит сотню крыс меньше, чем за четверть часа. И ведь, небось, выиграет. Джейку терьер что надо. Пару месяцев назад он 9 десятков придушил, а модник Артур его с тех пор еще поднатаскал. Тот-то славное зрелище будет». «И ты поставишь на Джейку, так?» — усмехнулся крысолов номер один. «А то ж! Да на него все поставят!» «Даже если среди крыс будет наш маленький приятель!» — продолжал крысолов номер один. «Такой злобненький, кусаченький, разъяренный дьяволёнок!» «Ну, вот то-то и оно!» — усмехнулся крысолов номер один. «Однако ж не хотелось бы оставлять здесь этих детишек!» «Не этих детишек, а этих детишек! Ты когда говорить правильно научишься? Сколько раз тебе нужно повторять? Правило номер 27 гильдии. Прикидывайся олухом. Если крысолов изъясняется слишком правильно, это внушает подозрение». «Звиняй». «Говори грубо, по-простецки. А мозги включать не забывай. Вот как надо», — наставлял крысолов номер один. «Звиняй. Позабыл». «А у тебя вечно все наоборот. Звиняй! Этих детишек! Но связывать людей, оно как-то жестоко. Они ж только дети, если на то пошло». «И что?» «Да то, что куда проще оттащить их по туннелю к реке. Стукнуть по башке чем-нибудь тяжелым, да и скинуть в воду. Если их и выловят, так за много миль ниже по реке. А к тому времени их, надо думать, уже и опознать не удастся. Рыбам-то тоже жрать охота!» В разговоре повисла пауза. «А я и не знал, что у тебя такое доброе сердце, Билли!» Наконец откликнулся крысолов номер один. «Точняк! И извиняй, я еще скумекал, как заодно и от дудочника избавиться!» А в следующий миг послышался новый голос. Он исходил отовсюду, разливаясь в воздухе, как шум ветра. А в самом сердце ветра звучал стон неизбывной муки. «Нет, дудочник нам пригодится». «Нет, дудочник нам пригодится», — возразил крысолов номер один. «Точно», — встрял крысолов номер два. «Я тоже так и подумал. А на что нам пригодится дудочник?» И снова в голове у Морриса послышался тот же звук. Точно в пещере загудел ветер. «Разве это не очевидно?» «Разве это не очевидно?» — промолвил крысолов номер один. «Ага, очевидно», — пробормотал крысолов номер два. «Со всей очевидностью это очевидно. А...» Крысоловы открыли несколько клеток и побросали крыс в мешок. Туда же вывалили и гуляша. А потом они ушли и уволокли за собою девчонку с мальчишкой. И Моррис задумался, где бы во всем этом лабиринте подвалов отыскать дыру размером с Морриса. В кромешной тьме кошки не видят. Чтобы видеть, им нужно хотя бы немного света. За спиной Морриса в подвал просачивался бледный лунный лучик. А проникал он сквозь крохотную трещинку в потолке, в такую даже мышь едва ли протиснется. И уж, конечно, не протиснется Моррис, даже если дотуда допрыгнет. Лучик высветил еще один подвал. Судя по его виду, крысоловы им тоже пользовались. В одном из углов стояли ряды бочек и громоздились разломанные крысиные клетки. Моррис обошел их кругом, выискивая выход. Тут были двери, но с ручками, а тайну дверных ручек не сумел разгадать даже могучий Моррисов ум. Однако в стене обнаружилась еще одна канализационная решетка. Кот протиснулся сквозь нее. Еще один подвал. Опять ящики и мешки. Но здесь хотя бы сухо. «Что ты такое?» — произнес голос за спиной у Морриса. Кот стремительно развернулся, но не увидел ничего, кроме мешков и ящиков. Здесь по-прежнему воняло крысами. Слышались непрестанные шорохи и шуршания и время от времени слабое попискивание. Но это место казалось маленьким раем в сравнении с адским подвалом с клетками. Но ведь сзади и впрямь прозвучал голос, верно? Ведь Моррис его явно слышал, потому что коту вдруг померещилось, будто на него просто накатило воспоминание об услышанном голосе, нечто, что вторглось в его голову, не потрудившись просочиться сквозь рваные уши. То же самое происходило и с крысоловами. Они говорили так, словно услышали некий голос и приняли его за собственные мысли. То есть голоса-то на самом деле и не было. Или был? «Я тебя не вижу», — промолвило воспоминание. «Я не знаю, что ты такое». Для воспоминания голос был не из самых приятных. Шипящий такой, и рассекал разум, словно бы ножом. «Подойди ближе». У Морриса засвербило в подушечках лап. Мышцы напряглись, выталкивая его вперед. Кот выпустил когти и овладел собою. «Этот кто-то прячется среди ящиков», — подумал он. «Пожалуй, лучше вообще ничего не говорить. Люди так странно реагируют на говорящих котов. Нельзя полагаться на то, что все вокруг психи, как эта девчонка-сочинительница». «Подойди ближе». Голос словно тянул его к себе. «Придется сказать хоть что-нибудь». «Спасибочки, мне и здесь хорошо», — отозвался Моррис. «Тогда не хочешь ли разделить нашу боль?» Последние слова ранили, но, как ни странно, не слишком сильно. Голос звучал резко, громко, драматично, словно владелец голоса рассчитывал увидеть, как Моррис корчится в муках, а вместо того вызвал лишь легкую мигрень. Когда голос раздался снова, в нем явственно звучала настороженность. «Что ты за существо? У тебя неправильный разум». «Мне больше нравится изумительный», — поправил Моррис. «А ты кто такой, что задаешь мне вопросы из темноты?» Моррис не чуял ничего, кроме крыс. Чуть в стороне и слева что-то зашуршало. Кот вгляделся в полумрак. К нему подбиралась огромная крыса. Новый звук заставил его обернуться. С другой стороны подкрадывалась еще одна крыса. Моррис едва различал ее среди теней. Впереди послышался шорох. Прямо перед Моррисом из мглы бесшумно вынырнула третья крыса. «Вот мои глаза! Что? Кот! Кот! Убить!»